Глава 34. Работа из дома. «Где ты был?» – спросила Рейни. Недертон, войдя в дом, застал ее на кухне с Томасом на руках. «Я не могла тебе дозвониться». «В машине Лоубер», – ответил он. «Она, видимо, блокирует сигнал. Там ЧП». «В срезе?» Глаза Рейни расширились. «Он по-прежнему на месте. Нет, не война. Наш программный агент под угрозой. Боюсь, мне придется нарушить правила. Их первый закон после рождения Томаса – не работать из дома по вечерам». «Хорошо», — сказала Рейни. Судя по лицу, она немного успокоилась. Он достал из кармана контроллер, сообразил, как его разложить. «Что это?» «Нейронный отсекатель для антропоморфного дрона. В разложенном виде контроллер превратился в серебристую тиару с симметричными выступами по бокам». Недертон вновь отметил ряды черных точек и решил, что это камеры. «Мне надо отправиться туда прямо сейчас, с Тлен. Она будет работать из дома». Томас, глядя на него, сморщил личико и заревел.